Рената обрадовалась, увидев на ржаном поле работающую машину. Она двигалась без помощи трактора. Самоходный комбайн? Не похоже. Красивая машина. Среди золотистой ржи она словно гигантская птица с одним крылом. Нет, на птицу она похожа лишь издалека. Солнце сверкало и искрилось на стекле и стали. И еще какой-то металл, матовый, зеленоватый. Или это не металл? К непонятной машине направлялись один за другим новые, как с конвейера, грузовики. Тоже какие-то странные. И отходили, груженные до краев зерном. Рената, улыбаясь, подошла ближе. Ей хотелось рассмотреть это чудо техники, окруженное облаком пыли и половы. Машина шла на невиданной скорости. Едва успевали подходить грузовики один за одним через равные короткие интервалы и забирать чистое провеянное зерно и пахучую солому. То зерно, то солому. Окутанная кружащейся в воздухе половой, пышущая теплом машина прошла почти бесшумно мимо девушки. Мотовилю захватывала и пригибала колосья. Серебристые ножи хедера врезались со свистом в стебли, откусывая их под самый корень. Но за штурвалом никого не было. Машина работала сама, без человека. Рената попятилась. Мимо нее прошелестел, не касаясь земли, груженный зерном странной вытянутой формы грузовик. В его кабине тоже никого не было. «Я сплю», — поняла Рената. «Опять странный непонятный сон. Может, я еще в вагоне поезда и сплю? А может, заснула у дороги под кустами шиповника и еще не проснулась?» Но Рената знала, что она не спит. Она вдруг стремительно нагнулась и сорвала пучок колосьев. Каждый из них был тяжел, тучен. Не бывает в природе таких огромных колосьев. А жатва продолжалась вокруг нее. Безлюдная, нереальная, стремительная, как полет. Пыль, треск, обжигающее солнце, запах хлебов, никнущие тяжелые колосья, призрачные машины, золотое зерно. И на всем поле, от горизонта до горизонта, ни одного человека, только эти машины. Рената бежала по дороге и кричала. Рождественская, как всегда, предстала неожиданно, едва она поднялась на пологую гору Иванову могилу. Девушка остановилась перевести дыхание. Голубоватые уступы Приволжской возвышенности поднимались к облакам, словно гигантские ступени. Ветер качал кустарники и травы. Рената пристально разглядывала родное село. Вместо привычных тесовых сереньких и соломенных грязно-желтых крыш какие-то совсем другие, даже не шиферные, а гладкие, блестящие, красивые, желтые, синие, зеленые крыши, окруженные купами деревьев. Сплошные сады и парки. Нет, это не Рождественская. Там в последние годы сады пропали, а парков отродясь не было. Но ведь сегодня утром она сошла на станции Коростыли, что в 3 километрах от Рождественского. А на станции все было по-прежнему. К тому же она встретила соседку, тетю Анюту, которая ехала в город забитого бычка продавать. И она сказала, что отец ждет телеграмму. Что же это? Чувствуя, что ноги у нее стали словно ватные, Рената сделала над собой колоссальное усилие и мужественно пошла навстречу непонятному. Возле речонки Лесовки, впадающей в Волгу, играли дети, и Рената несколько успокоилась. «Какое это село?» – спросила она, вглядываясь в незнакомых ребят. «Рождественское!» – хором ответили ребята. Они тоже с любопытством разглядывали Ренату. И когда она, уходя, оглянулась, они все смотрели ей вслед молча, недоверчиво и как-то удивленно. «Вдруг нашего дома не будет?»